Глава 7. Корабль-монстр. После осмотра останков сгоревшего флота и проверки боеспособных кораблей, вновь назначенный адмирал Скифов выяснил, что в его распоряжении осталось всего 6 триер из 16 и 5 квинкерем, браздивших в ту ночь волны залива. «Ну что же, не все так плохо», – рассудил Леха Ларин, отправляясь в обратный путь вдоль берега. Еще есть чем воевать. Для острастки он немедленно велел трем квинкеремам подойти поближе к дамбе, за которой прятались греческие корабли, и обстрелять их. Он был уверен, что греки не станут ввязываться в бой, рискуя кораблями, но попугать их стоило, а то слишком осмелели. Выполняя приказ, квинкерем и скифов несколько раз продефилировали вдоль самой дамбы, отправив грекам несколько зажигательных гостинцев и массу каменных. Сильно повредить пришвартованные в глубине гавани большие корабли не удалось. Но зато скифы сожгли и пустили на дно пару берем, попавших в зону обстрела. Эта операция не очень ослабила греков, но придала уверенности в своих силах скифам, в которой они нуждались после ночного погрома, потеряв почти половину своего флота. И теперь силы были почти что равны. Как доложили Ларину разведчики, до начала штурма Тиру защищало 4 квинкеремы, 6 триер и десяток берем. Вполне приличный флот, лишившийся за одни блокады лишь нескольких кораблей. «Все», — приказал Леха своему заместителю, поднимаясь на борт знакомой квинкеремы, носившей имя морского бога Тамимасадас, которую он вновь избрал флагманом. «До моего прибытия никаких операций. Блокировать залив и только. По ночам не спать, беречь корабли. От греков всего можно ожидать». С тем и вышел в море на рассвете, уведя с собой 3 квинкеремы и столько же триер, предназначенных для боевого охранения плавучей платформы для артиллерии. Как морпех именовал гигантскую Энеру, на нее теперь и сделал ставку Иллур, заблокировавший Тиру на суше. Но штурм стен велся пока неудачно, и скифам никак не удавалось пробиться в город. Греки же силы зря не расходовали, видимо, ожидая подкрепления. Лишь прореживали с крепостных стен баллистами скифские отряды, рискнувшие слишком близко приблизиться к городу. В глубине души Леха опасался уводить с собой половину кораблей, ослабляя морскую блокаду. Но выбирать не приходилось. Инера была слишком дорогим удовольствием, чтобы потерять ее, так ни разу и не применив по назначению. За время плавания Леха с давно забытым чувством гордости вспоминал десантные корабли из своей прошлой жизни, способные нести множество бронетехники и солдат. «Вот бы их сюда сейчас», — думал морпех. «Или хотя бы один крейсер с крупнокалиберными пушечками. Подошел, дал залп, раз и готово, нет крепости». Но толку от этих воспоминаний не было, и потому Леха предпочел выкинуть их из своей головы. Действовать приходилось тем, что есть. Погода на море выдалась свежей, но через пару дней, ближе к обеду, Ларин со своей эскадрой добрался до Ольвии, все еще выглядевшей с моря полуразрушенным городом. Обгоревшие руины многих домов были заметны невооруженным глазом. При штурме скифы постарались на совесть, сравняв с землей половину мощных укреплений, и теперь с тем же упорством занимались их восстановлением. Но теперь это было свое. Над постройками быстро восстанавливаемой гавани возвышалось массивное тело Энеры, смотревшееся внушительно даже на таком расстоянии. Завидев подходивший с моря флот, охрана на стенах Ольвии всполошилась, заряжая баллисты, но вскоре успокоилась, опознав своих. Тамимасадас первым вошел в гавань и пришвартовался рядом с Энерой. Вслед за ним вошли остальные корабли. «Где Гелисподис?» — спросил Леха у охранников, едва спрыгнув на пирс. «Недавно ушел в мастерские вместе с переводчиком», — ответил наблюдательный охранник, взмахнув рукой в направлении нескольких объемных строений, возвышавшихся в дальнем конце пирса. «Да вот они, возвращаются!» Греческий инженер действительно спешил навстречу кровному брату царя, едва узнав, что с моря прибыли гости. «Ну, здравствуй, инженер!» — поприветствовал его Леха, поправив немного тесноватый доспех, который он надел, как и полагалось, военачальнику. «Вот я и вернулся за тобой, как обещал». Он перевел взгляд на деревянного монстра, возвышавшегося на несколько метров над пирсом, и уточнил. «Готов корабль?» «Готов», — ответил Гелисподис через переводчика. «Все снасти проверены, баллисты установлены, ядра загружены. Осталось провести испытания». «Испытания?» — напрягся Леха, отчего-то вдруг вспомнив о судьбе Ичея. «Так чем же ты тут занимался все это время, ядрёна вошь? Нам воевать надо, а у него оружие не испытано. Интеллигент хренов!» Седовласый скиф-переводчик справился, хотя у него и возникли некоторые трудности с переводом. Гелисподис заметно побледнел. Он очень боялся боли. И, видимо, решил, что его сейчас начнут снова пытать, как тогда, при пленении. «А ну давай, выводи свою посудину в море!» — приказал Леха, внезапно решившись. «До вечера еще время есть. Вот я тебе сейчас устрою испытание вместе с госприемкой. И берему какой-нибудь выводи, чтобы цель была, куда ядра пускать». «Сейчас на море волнение», — осторожно заметил Гелисподис, побледнев еще больше. «Может быть, храбрый Алексей подождет до завтра? Море должно успокоиться». «Ни хрена!» — вежливо заявил новоиспеченный адмирал Скифии. «Или ты сейчас же выводишь свою Энеру, или как ее там, в море? Или я тебя самого, мать твою, сдерну на ее же мачте? Не дожидайся испытаний. Уяснил? Некогда мне ждать у моря погоды. Шторма нет, и ладно». Переводчик покраснел от натуги, но все же довел основной смысл до греческого инженера. Тот благоразумно согласился. Выбор был невелик: утопить корабль при испытаниях или погибнуть немедленно. «Вот и хорошо», — кивнул Леха, увидев покорное лицо Гелисподиса. «Отправляйся на палубу и готовь корабль к отходу, а я скоро буду. И чтобы пехотинцы на нем тоже были. Испытания проведем с полной нагрузкой». Пока Энеру готовили к выходу, Леха успел посетить хранилище золотого запаса и убедиться, что все в порядке. Вазы с золотом бастарнов пребывали в полной сохранности под неусыпным взором скифов Арчуя и местных воинов. Вернулся Леха в порт, когда последняя сотня морпехов поднялась на палубу, исчезнув в трюме корабля-монстра. Моряки и артиллеристы уже заняли свои посты по расписанию, в том числе и на башнях, возвышавшихся по всему кораблю. «Ну, хоть команду успел подготовить», — удовлетворенно подумал Леха, заметив слаженные, на первый взгляд, действия моряков. И то ладно. Бросив взгляд на легкую волну, гулявшую по морю, он решительно ступил на сходни. «Вперед!» — скомандовал Ларин инженеру, поднявшись на широкую палубу. «Выводи в море!» Гелисподис транслировал команду кому следует. Раздался свисток, и в воду погрузились десятки весел, гребцы которых было по три человека на весло, налегли на них, и вся эта махина сдвинулась с места, отойдя от пирса. «Ну, с Богом!» — выдохнул Леха, едва не перекрестившись. Энера медленно, но верно приближалась к выходу из гавани, где наблюдавшие за ней охранники опустили на дно массивную цепь, преграждавшую путь. Впереди нее шла берема с привязанной шлюпкой, плавучая мишень. Остальные корабли Леха оставил у пирса. Греков поблизости давно не наблюдалось. Пока корабль не вышел на открытую волну, Ларин, поднявшись на кормовую башню, занимался тем, что рассматривал все его особенности. В принципе, после плавания на Квинкереме все было знакомым. Только размеры удивляли. Этот монстр был почти вдвое длиннее, 90 метров, не меньше. При этом мачта была одна. Но зато какая! Колоссальных размеров свежеструганный брус, изготовленный, наверное, из целой сосны, возвышался над палубой, неся на рее таких же гигантских размеров парус, правда еще не раскрытый. По центру располагались аж три шлюпки, а на корме сдвоенное рулевое весло. Впечатляла также ширина палубы, количество башен и количество корабельных баллист. На Квинкереме, самом большом корабле, который до сих пор встречал Леха Ларин в античном мире, все это тоже было, но гораздо в меньшем количестве и меньших размеров. Вот гавань наконец осталась позади, и в борт Энеры стали бить волны, раскачивая массивный корабль. После 20 минут плавания, пока не удалялись от берега, Леха пока был доволен. Массивную Неру раскачивало весьма умеренно, и кровный брат Элура передвигался по палубе от борта к борту, словно на земле, которая лишь подрагивала от удара волн. Скрипов и треска, впрочем, хватало. Огромный корабль стонал на все лады, но плыл вперед. Правда, очень медленно. Берема сопровождения давно обогнала его. «Парус поставь», — приказал Леха, глядя, как волны изредка заливают весельные порты. «А то не равен час утопим твоего монстра!» Гелисподис выполнил приказание. Порты задраили, парус раскрыли. Ветер надул гигантское полотнище, и Энера пошла чуть быстрее. Но скорость, конечно, была далека от идеальной. На взгляд уже немало поплававшего на античных кораблях морпеха, этот еле тащился. «Ладно, Гелисподис», — смилостивился Леха, проверив ходовые качества мастодонта античного мира. «Покажи, на что способна артиллерия». Парус снова убрали, и корабль лег в дрейф. Получив сигнал, моряки с беремы перебрались на шлюпку, отчалив от обреченного корабля. А прислуга шести баллист левого борта, натянув торсионы, доложила о готовности. «Давай!» – махнул рукой Леха, решив дать первый залп собственноручно. Баллисты вздрогнули почти одновременно, послав каменные ядра в цель. Наблюдавший с кормовой башни за их полетом Леха ожидал, что хотя бы два или три ядра попадут точно. Но, к его удивлению, в цель угодили все шесть. От первого же залпа берема превратилась в решето, а второй просто разметал в клочья ее израненный корпус, уничтожив небольшой корабль. На поверхности остались плавать только обломки. Третьего залпа не требовалось. «Вот это да!» – восхищенно проговорил морпех с некоторым привкусом разочарования от того, что все так быстро закончилось. И, обернувшись к стоявшему рядом греческому инженеру, добавил: «Молодец! Хороший корабль построил! Если он также будет утюжить греческие триеры, Элур тебя наградит! Попомни мое слово!» Выслушав перевод, Гелисподис просиял. У него отлегло от сердца. Возвращаясь назад в гавань после испытания у кровного брата царя, вдруг возник еще один законный вопрос. «У твоей Энеры есть название?» – спросил он, посмотрев в глаза инженеру. «Пока нет», – развел руками Гелисподис. «Я ее только закончил». «Как мы ее назовем?» – забеспокоился Леха. Корабль же не может обходиться без имени. Обычно кораблям дают имена богов, напомнил Гелисподис. Такая традиция. Да я знаю, кивнул Леха. Но это особенный случай. Надо и имя такое же придумать. Особое, мощное. Он замолчал ненадолго, напрягая извилины, чем не очень любил заниматься. «Может, гнев Скифии?» – предложил он. «Не очень оригинально, но зато точно». Гелисподис развел руками, мол, неплохо, но не мое это дело, сами решайте. «Или просто гнев богов?» – продолжал размышлять морпех, решившись наконец. «Ладно, пусть Датиры с этим именем поплавает, а там с Элуром посоветуемся». Обрадованный, что получил в свое распоряжение столь мощный корабль, Леха приказал выступать в поход следующим же утром. «Время не ждет», — сообщил он слегка озадаченному Гелисподису, который рассчитывал после испытаний остаться в Ольвии, а теперь должен был сопровождать свое детище в Тиру. «И Лурс меня за каждый день задержки спросит, а я с тебя». «Но в первом бою без тебя никак, сам понимаешь. Надо будет еще раз все проверить, так что собирайся». День выдался отличный. Погода благоприятствовала планам скифского адмирала. Ветер дул попутный, но не очень сильный. И на рассвете полностью оснащенная Энера вышла в море в сопровождении эскорта. На этот раз Леха Ларин изменил своей привычке плавать на флагманской Квинкереме, перепоручив ее капитану, а сам обосновался на суперлинкоре по имени Гнев Богов, желая до конца прочувствовать, каков этот корабль в действии. Однако к вечеру того же дня, несмотря на то, что огромный парус был наполнен ветром, они едва потеряли из виду Ольвию. Охранение, состоявшая из Квинкерем и Триер, которому полагалось следовать за гигантским кораблем, то и дело вырывалось вперед и вынуждено было притормаживать, дожидаясь, пока Энера преодолеет очередные полкилометра. Адмирал был немного разочарован. К вечеру они пристали к берегу на ночевку, а утром снова тронулись в путь. Ветер дул все тот же, но скорости у гнева богов не прибавилось. И когда к концу второго дня они едва дошли до границ старых владений Ольвии, Леха был уже не на шутку раздосадован. «Это к меня любая триера уделает», — жаловался он, стоя на кормовой башне чайкам, во множестве вившихся над огромным кораблем. «Хорошо, если без приключений дойдем». Гелисподис, как всегда, находившийся подле адмирала, молчал. Добавить ему было нечего. Третий день путешествия тянулся еще дольше, поскольку ветер сменился и норовил прибить Энеру к берегу, от которого она и так не слишком удалялась. Все время приходилось возвращать рыскавший корабль на курс, уводя его от столкновения с прибрежными скалами. Пару раз едва не сели на мель. И когда огромный корабль вошел для ночевки в небольшую бухточку, где едва поместился, Леха с облегчением выдохнул. День закончился без серьезных проблем. Наутро, перед тем, как снова отчалить, Леха отправил двоих морпехов пешком в стан Элура с донесением, что караван на подходе, но задерживается на неопределенный срок. Судя по рельефу берега, который адмирал старательно запоминал, когда плыл в Ольвию, учитывая пройденное расстояние и, главное, скорость этого дредноута, в заливе их могли ожидать не раньше, чем еще дня через два, а то и больше, если, не дай бог, разыграется ветер. Получив задание, морпехи стали карабкаться вверх по скалам и вскоре исчезли за прибрежным холмом. А Леха с завистью посмотрел им вслед, подумав, сегодня наверняка уже в лагере будут. В заливе, куда впадает полноводный Тирос, они появились к исходу пятого дня, Решив до поры не показывать противнику свое новое оружие, Леха спрятал Энеру в укромной бухте, как по заказу имевшейся недалеко от песчаной косы, где стоял печально известный ему дом Адмиралтейства. Отправив остальные корабли на усиление, Леха вновь пересел на Тамимасадас и вскоре выгрузился у специально построенного пирса на песчаной косе, вернувшись в штаб. Там он узнал, что за время его отсутствия случилась масса происшествий. И главное, не успел он отбыть в Ольвию, как греки предприняли успешный прорыв, атаковав корабли заграждения. Во время ожесточенной битвы они сожгли одну квинкерему и повредили две триеры, обломав им весла ловким маневром, но и сами потеряли два корабля. Скифы в ответ подожгли греческую квинкерему и пустили на дно таранным ударом одну триеру, а двум другим, участвовавшим в нападении, удалось прорваться и уйти на юг. Так что теперь в хорошо защищенной гавани Тиры оставалось три боеспособных больших корабля и всего пара триер, не считая мелкоты. «Ну и то ладно», — резюмировал адмирал, выслушав доклад от бородатого скифа-морехода об уничтожении вражеских кораблей в бою. «Надо воспользоваться этим немедленно! Кораблям готовиться к штурму! Я к Иллуру! Вернусь, чтобы все было готово!» Вскочив на коня, Леха поскакал в ставку царя, раздумывая о том, что прорвавшиеся греки могли привести помощь, и следовало торопиться. «Им вряд ли помогут», — успокоил его Иллур, принявший его немедленно в своей юрте. «Но ты прав. Начинать штурм гавани надо немедленно. Время не ждет. Где ты пропадал так долго?» «Эта Энера оказалась не такой быстроходной, как я рассчитывал», — попытался оправдаться Леха. «Но зато баллисты у нее действительно мощные. Если подогнать этот корабль к дамбе и высадить десант, то под прикрытием орудий, имея много шансов захватить гавань раньше, чем греки сумеют что-нибудь сообразить». Иллур встал, прошелся по юрте. «Что же, твое нападение будет сигналом к общему. Едва ты ворвешься в гавань, я пошлю людей на стены. Сколько тебе нужно времени?» «Я уже готовлю штурм», — предупредил Леха. «Начну завтра, на рассвете». Не удержавшись, Иллур тем же вечером съездил в гавань и осмотрел прибывшую Энеру в присутствии Лехи и Гелисподиса, которому запрещалось пока отлучаться от корабля. Царь скифов прошелся по огромной палубе, осмотрел многочисленные башни для стрелков и с благоговением погладил мачту. Похоже, остался доволен. Но покидая корабль, Иллур был немногословен. «Действуй, Алексей», — сказал он, забравшись на коня.